Глава 15. Побочные свойства экспериментального питания. Пошли вторые сутки нашей пещерной жизни. Мой сожитель продолжал беспамятствовать после магического всплеска, который сработал больше ему во вред, словно на сопротивление. Теперь Эвана постоянно лихорадила, он не приходил в себя. А я нервничала, исправно сбивая жар мужика, как только тот появлялся. Измотала себя в край. На каком-то этапе вообще решила пристроить свое импровизированное ложе к Сагаю, чтобы не бегать каждый раз к нему со своими проверками. Помимо кровати, я соорудила в дальней части пещеры туалет для себя. Глубже заходить не стала. Побоялась. Кто знает, что или не дай всеединый кто, там может прятаться. Трудность с нуждой дракона разрешила привычным обтиранием. В доме отца детей было много. Детей-прислуги, в смысле. Я часто и много возилась с ними. Поняла, что дети — бесценное сокровище. И пусть великан далеко не ребенок, я решила относиться к нему так же. Строго и без брезгливости следила за гигиеной мужчины. Беспокоило меня то, что уже двое суток дракон оставался у меня голодный. Нет, я знаю, что организму вредно тратить силы на пищеварение, когда температура зашкаливает. Но двое суток без еды, да еще и для такого здоровяка, нет, голодание точно не будет на пользу. Эту проблему я решила вполне просто. Размяла хлеб и залила его водой из бурдюка, чтобы импровизированная кашица стала максимально жидкой. Пил Эван жадно. Стоило мне только коснуться его рта горлышком бурдюка. Поэтому процесс питания прошел нормально. Однако через еще двое суток вопрос наличия провизии стал ребром. Хлеб заканчивался, а сыр в воде размачивать — так себе идея. Не дай всеединый подавиться твердыми крошками. Я же Эвана потом отбить не смогу. Да и мне самой осточертели слимы. Живот уже крутило и сводило судорогой, когда рука брала очередного слизня, чтобы утолить мой голод. Не помогало даже то, что я глаза закрывала и представляла всякие вкусности. В общем, на пятый день решила предпринять вылазку. На эту мысль меня натолкнул арбалет Сагая, который я нашла в снаряжении боевика. Он, арбалет, конечно, был тяжелее моего домашнего, однако меткость от этого не пострадала. Убедилась я в этом, прицелившись в одного из слимов. Перед тем, как оставить Эвана одного в пещере, я отгородила его камнями от слизней, чтобы эти вездесущие ползучие улитки не облепили моего бедолагу, пока я буду пытаться кого-нибудь подстрелить. Нельзя ему больше их ферментов. Мне любыми путями необходимо пробуждать дракона, чтобы он запустил уже, наконец, регенерацию двуипостасного. И второе. Максимально незаметно спрятала проход в третью комнату, где, собственно, остался дракон. У выхода из пещеры стояло не меньше 20 минут. Говорю навскидку, потому как никаких временных ориентиров, кроме солнца в зените, я не имела. Лес Динфель молчал. Не было слышно ни голосов, ни шагов. Купол тоже пропал. Никто больше не защищал меня от поисков леди Аэлин Хассагай. Однако прошло уже больше 6 дней, и раз меня за это время не нашли, видимо, больше искать не станут. Отчаялись наверняка. Или затаились где-то и ждут. Одернула себя, не позволяя до конца верить в удачу. Хватит. Плавали, знаем. Но и отступать я не могла. Голод толкал вперед, на охоту. Осенив себя божественным знаком, я закинула арбалет на правое плечо и осторожно вышла вперед, стараясь ступать на подмерзшие проталины, где почти не было снега. Шла бесшумно и по кругу, чтобы не отходить слишком далеко от пещеры. Радовали небольшие следы какого-то животного, по-моему, зайца. Точно говорить сложно, ведь я житель пустыны. Ко всему прочему, еще и не выездной из-за паранойи отца. Все, что я знаю о животном мире Дарийской империи и всех ее четырех провинций, подчерпнуто только из книг. Естественно, что когда я чуть не наступила на неприметного белого зайца, испугалась больше него самого. Еле удержалась от скрика и с арбалетом потому завошкалась. Зато когда из сугроба вынырнул жирный тетерев, я была уже наготове. Прицелилась, пока он взлетал на нижнюю ветку сосны, и выпустила стрелу в цель, как только тетерев забрался на насест. Птица упала, трепыхаясь, хотя болт в ее сердце прямым текстом намекал, что цель поражена. Я же устало привалилась спиной к дереву, расстроена, шмыгая носом. «Прости, птичка, но это жизнь. У меня там дракон помирает». «Где это там?» Ласково пропел мужской голос над моим ухом, на контрасте больно хватая меня за плечо и резко поворачивая к себе. Черный плащ, серая маска на лице, звериные глаза яркого зеленого цвета. Я поняла, что у меня появились огромные неприятности, похлеще, чем если бы это был один из наемников Берриана. Передо мной стоял один из тех драконов, сумевших положить весь отряд элитных боевиков Эвана Сагая. И, кажется, теперь он пришел за их капитаном. «Какая хорошенькая человечка!» Мягко протянул дракон. В стальной маске не было видно его рта, но отчего-то казалось, что мужчина улыбается. Так же мягко улыбается, как и говорит, что совершенно не стыкуется с его хваткой. «Откуда ты только взялась, малышка?» «Нашему Эвану чрезвычайно повезло, в который раз. Но сегодня он от меня не уйдет, верно? Где ты его прячешь? Покажи, и я сохраню тебе жизнь». Глаза дракона ярко сверкнули. «Или даже награжу. Такой красотке, как ты, не пристало шляться по гиблому лесу Динфель. Я могу забрать тебя в Лоссен, дать денег, а может даже свое покровительство. Только скажи, где Сагай. Все равно он умирает. Столько проклятий мои ребятки на него обрушили, прежде чем погибнуть. Он не жилец. Ну, говори!» Рука в кожаной перчатке крепко стиснула мою шею, и я захрипела, чувствуя, как ноги отрываются от земли, и дракон меня тащит вверх по стволу с каждой секундой, сдавливая горло. Сломать шею человека такому зверюге ничего не стоило. Это было видно и по глазам, и по крепким пальцам боевика, которые даже не дрогнули, уверенно доставляя своей жертве боль. Я поняла, что вариантов у меня нет. Верить словам такого хладнокровного мерзавца — то же самое, что прыгать в яму со змеями. А у Эвана какие-то там дети неспасенные. Не могу я его отдать этому. Значит, придется сражаться до последнего. Не знаю, как боевик просмотрел арбалет в моей руке, но я немедленно решила воспользоваться своим преимуществом, пока его не отобрали. Превозмогая тяжесть стального дальнобойного орудия, этим же моментом крепко сжимая левой рукой пальцы дракона, чтобы хоть как-то уменьшить его хватку, я забрыкалась интенсивнее, а сама подняла заряженный арбалет и выстрелила зеленоглазому ассасину в район сердца. «Сука!» Мужчина отбросил меня как пушинку, прежде чем отступить на пару шагов и припасть на одно колено. В его груди торчал болт, а в глазах перестал отражаться дракон. Прижав к левой груди руку, боевик тяжело дышал, застыв в моменте. Я тоже пыталась восстановить дыхание, ухватившись за бедную шею, на которой уже наверняка проступали следы от пальцев мерзавца. При всем желании убежать я понимала, что никак нельзя этого себе позволить. Нужно добивать ассасина. Избавиться от него немедленно, чтобы он не привел подкрепление, как только отправится от раны. Судя по всему, она не смертельная. Или мы, или он. Другого не дано. Уговаривала себя дрожащими руками, заправляя очередной болт из колчана, взятого у Эвана на прокат. «Всеединый, прости, я вынуждена погубить одну жизнь, чтобы спасти две!» Мужчина поднял на меня взгляд. Налетевший ветер сорвал с его головы капюшон, взъерошив пепельные волосы. «Ледяной дракон? Зелеными-то глазами? Разве такое...» Объяснение сего феномена застало меня врасплох. Мужчина поднял руку, и зеленые искры сорвались с его пальцев. Думала, заклинание откинет мое единственное оружие, поэтому сильнее прижала арбалет к себе. Но я ошиблась. Это была вовсе не стихийная магия. «Ментальная!» С ужасом поняла я, как только блондин усмехнулся и, с трудом поднимаясь на ноги, приказал мягким тенором. «Брось арбалет, маленькая дрянь!» Магия врезалась в меня, пронеслась по венам горячей волной и... Ничего. Я даже обалдела, когда поняла, что ментальная магия не действует. «Это все Слимы!» — осознала, широко распахнув глаза. Сердце лихорадочно билось в груди, как испуганная печушка. Это было единственное, что поддавалось логике, потому что все остальное сбивало с толку. Внутри меня закручивалась магия. Она, как слепая, не понимала, куда попала, почему не видит цель и, собственно, выхода. Пока я хлопала ресницами, слегка опустив арбалет от шока, дракон окончательно восстановил баланс. Ассасин двинулся на меня. «Стой!» Сорвалось с моих губ, и магия, как послушный зверь, бросилась вперед на своего же хозяина. Боевик обалдел настолько, что даже не предпринял попытки защититься. Ментальная стихия врезалась в его грудь, и он замер. Глаза дракона заволокло серой дымкой. Таков побочный эффект от влияния. Я читала об этом когда-то очень давно. Именно поэтому поняла, что нужно делать. Шагнув к мужчине, отчетливо зашептала. «Ты никого не нашел. Осмотрел весь лес, но здесь не осталось никаких следов присутствия Эвана Сагая. Болт выдерни и отдай мне». «Да, молодец. Ты просто напоролся на ветку. Пока долетишь, зверь залечит твою рану. Все заживет. А сейчас отойди от меня на пару десятков метров. Оборачивайся в дракона и валяй отсюда по своим другим важным делам. А меня забудь». «Оборачивайся и вали», — повторил мужчина мои слова, отстраняясь безучастным взглядом. «И забудь». Пока он выполнял приказ, двигаясь в сторону опушки, я испуганно дрожала, смотрела на свои подрагивающие руки и не верила своим глазам. Зеленые искры продолжали блуждать по моей коже, но все же растворялись в силу действия слизи. «Я впитала в себя чужую магию!» в шоке шептала про себя, опустившись в сугроб. «Более того, смогла использовать магию! Как это возможно? У меня же нет ни резерва, ни каналов!» Впрочем, долго предаваться размышлениям не стала. Побоялась. Как только напавший на меня ассасин обратился, ломая габаритами своего зверя несколько деревьев, я подхватилась на ноги, замотала тетерева в плащ, чтобы не оставлять за собой капли крови, и, заметая хвойной веткой свои следы, вернулась в пещеру. Эван тревожно спал, без изменений. Замешкавшись на мгновение, достаточное для того, чтобы решиться, присела рядом с Агаем и выпустила на него догорающие на моей коже ментальные искорки. «Дракон, проснись!» прошептала дрожащим шепотом. «Ему нужна твоя способность регенерировать. Помоги хотя бы с жаром. Я сейчас тебе супчик приготовлю с мясом. Нельзя ему умирать. Я без него пропаду здесь среди зимы. Не хочу замерзнуть в этой тайге!» На последней фразе схлипнула, чувствуя, как внутри меня все звенит от пережитого страха и шока. Ни Эван, ни его зверь признаков жизни не подавали. Разве только дыхание боевика стало более размеренным. Я посчитала это за хороший знак. Молясь Всеединому, размазала слезы по щекам, промокнула последним лоскутом белой простыни капельки пота на лице Эвана и поднялась. «Нужно приготовить обещанный бульон!» Хотелось занять руки и подумать об удивительном случае, обдумать случившееся. Несмотря на весь ужас, ощущать внутри себя магию мне очень понравилось, но еще больше то чувство свободы, наполняющей силы. Пусть на какое-то мгновение, но я больше не была слабой человечкой. Я смогла дать отпор двуипостасному, дать отпор дракону. Кое-как ощипав тетерева, острым кинжалом обрезала его со всех сторон и бросила куски мяса в железную кружку, которую отыскала на дне своего рюкзака. Костер разводила в пятой комнате пещеры, где находился туалет. Чтобы максимально скрыть дым от костра и запах готовящейся еды, я заложила все проходы камнями. Времени это заняло много. Но спокойствие превыше всего. Так-то я еще с барсами не сталкивалась. Не хватало. Пока готовила, перекусила слимами. Теперь слизни не казались мне противными. Лопала так, что аж за ушами трещала. Надо бы, когда Эван восстановится и будет готов рассчитаться по долгам, захватить эту животинку с собой и обязательно найти литературу по уходу за слимами. Пока я нахожусь бок о бок рядом с драконами, ферментный коктейль из слизи будет постоянно гулять по моему организму.